Бруно, полуодетый и злой, сидел в вагончике за столом перед стаканом вина и разбирал с калькулятором в руке кучу счетов. Майтон почувствовала запах пота, перегара и еды, которую приготовила накануне вечером, щедро приправив самыми острыми специями, в напрасной надежде, что если во рту у мужа будет гореть, это его отвлечет, и он перестанет буянить. Пальцы Бруно то нервно стучали по кнопкам, то вдруг замирали, а потом возвращались к тем же расчетам в третий или четвертый раз, словно повторная операция могла изменить уже полученные результаты. Но цифры оставались прежними, хотя Бруно не желал сдаваться и начинал считать еще как-нибудь по-новому. Но математика — вещь упрямая, и спорить с ней невозможно. А он как раз и пытался поспорить с цифрами, когда Майтон вошла, бросила плащ на спинку кресла, небрежно кивнув мужу, и принялась наводить порядок на узкой полке, прибитой к стене. «Я тебя ждал. Почему ты так задержалась?» — спросил Бруно, не отрывая глаз от калькулятора. «В банке пришлось простоять целый час, пока меня обслужили», — пожаловалась Майтон. Но Бруно не стал слушать дальнейших объяснений. Он развернулся, протянул руку к креслу, достал из кармана ее плаща кошелек и быстро вытащил оттуда пачку денег. Пересчитал и начал раскладывать на столе отдельными стопками. Сделал еще пару расчетов и резко откинулся на спинку стула, отчаянно мотая головой. «Почему ты не взяла больше?» — спросил он, уставившись в окно, хотя ответ прекрасно знал и сам. Его жена уже успела расставить на полке в нужном порядке сувениры, фигурки, кукол, искусственные цветы и фотографии в рамках, и только после этого сухо сказала. «Почему? Да ведь тебе это известно не хуже, чем мне». Бруно налил стакан вина и притянул поближе шахматную доску, на которой фигуры стояли так же, как и в тот раз, когда они прервали последнюю партию. Он обхватил голову руками и сделал вид, будто думает только о следующем ходе. Еще утром, вернувшись из фруктовой лавки, Майтон огляделась по сторонам и вдруг ощутила непонятную перемену в воздухе. Что-то тяжелое повисло над неподвижными аттракционами и пустыми палатками. И хотя казалось, что все здесь подчинялось прежнему рутинному сценарию, переписанному без изменений десятки раз, но даже в вагончике, который она делила с Бруно, теперь витала зловещая атмосфера. Что-то, возможно, произошло за время ее отсутствия. То ли еще один из владельцев аттракционов объявил о своем отъезде, то ли пришли новые счета. Правда, весьма скоро Майтон убедилась, что ничего особенного не случилось, просто они потихоньку, но с каждым днем все неудержимее скатывались в пропасть. Она не чувствовала угрызений совести из-за свидания с Паркером. Только страх, обычный страх, как бы об ее измене не узнал Бруно. Майтон очень долго хранила верность и своему мужу, и данному уже давно слову, но внезапно словно прозрела. Настал тот час, когда надо быть верной в первую очередь себе самой. А если ты свои молодые годы, да и всю свою жизнь приносишь в жертву непонятно чему, то именно это и надо считать самым тяжким предательством и самой тяжкой изменой. Нет, она не была готова покорно пойти ко дну на одном с Бруно корабле и решила при первой же возможности этот тонущий корабль покинуть и любой ценой выжить. Увидев мужа, который пытался разобраться с очередными счетами, она подумала, что цифры наконец-то убедили его в том, о чем она твердила каждый божий день. Нужно принимать срочные меры. И если он отмахивался от ее доводов, то уж цифры-то были куда наглядней, с ними не поспоришь, на них не наорешь. Майтон украдкой поглядывала на Бруно, ожидая его реакции, а сама вытирала влажной тряпкой пыль на полках, только чтобы занять себя чем-то и не терять времени впустую. «Я спросил, почему ты не взяла в банке больше денег?» — с нажимом повторил Бруно. Она уже собиралась повторить свой прежний ответ, но в этом не было никакой необходимости, так как муж задавал свои вопросы бездумно, а любые ее объяснения пролетали у него мимо ушей. Она отложила тряпку в сторону и села напротив. «Я ведь тебе сказала, что там больше ничего нет». «Ну а деньги, которые ты хранишь здесь, у нас?» «Это все, что осталось от моих сбережений. Их надо держать на случай крайней нужды». «Но ведь сейчас пришел именно такой случай, и ты могла бы одолжить мне часть до лучших времен». «Эти деньги трогать нельзя. Я и так вложила достаточно в покупку аттракционов, а теперь они не стоят и половины прежнего». Бруно на миг задумался, лениво протянул руку, взял белого ферзя, передвинул на следующую клетку, съел черного коня и снова погрузился в раздумье. Его посетила мысль, что положение фигур на шахматной доске в какой-то мере отражает те механизмы, которые заставляют действовать и весь окружающий мир, и только если Майтон тоже двинет свою фигуру, эта игра будет иметь еще и высший практический смысл. «Твой ход», — буркнул Бруно между двумя глотками вина, пока жена накрывала на стол. «У меня больше нет сил. Я целыми днями стираю, готовлю еду, а кроме того должна работать на ярмарке. Я говорила тебе об этом 1000 раз, но ты и пальцем не желаешь пошевелить». «Твой ход. И перестань жаловаться. Пора, наконец, закончить эту проклятую партию». «Нет, с женщинами лучше не связываться», — воскликнул Бруно, закатив глаза. «Если мы не можем нанять новых помощников, давай найдем какой-нибудь другой выход, но я не могу и дальше работать как рабыня», — перебила она мужа, заговорив с ним в таком тоне впервые с тех пор, как они стали жить вместе, и он, разумеется, перемену сразу уловил. «Не могу и дальше работать как рабыня», — передразнил он Майден. «Пойми, я говорю совершенно серьезно. Ты не желаешь делать ход, потому что на сей раз выигрываю я, а вы, бабы, проигрывать не любите». Майтон послушно сделала какой-то абсурдный ход и съела белую королеву своей пешкой, которая к тому же и стояла где-то совсем далеко. Бруно пару секунд смотрел на доску, а потом передвинул коня на соседнюю клетку. «Шах!» — крикнул он, решив, что сделал блестящий ход. Майтон сокрушенно вздохнула, но попыталась взять себя в руки, хотя потом все-таки швырнула фартук на кровать и несколько раз ткнула указательным пальцем в доску. «Неужели ты не можешь понять, что к шахматам все это не имеет никакого отношения и вообще ни на что не похоже?» «А я хочу играть так, как считаю нужным». «Тогда играй один». «Здесь правила устанавливаю только я, а если тебе не нравится...» Майтон опять вспыхнула. «Я не буду участвовать в этой дурацкой игре. И что ты сделаешь? Снова меня ударишь?» — спросила она, скрестив руки на груди. Бруно поднял глаза от доски и уставился на жену. Такого выражения на ее лице он никогда прежде не видел. У него в голове вдруг мелькнула мрачная мысль. Сперва мелькнула, а потом неожиданно там и зацепилась. А если Майтон от него уйдет? Если он останется один на один с этой ярмаркой, которой нужно постоянно заниматься, и с боливийцами, которых нужно кормить? Что с ним будет без нее? Во что превратится их домик на колесах, когда придут долгие зимние ночи? Забытая нежность проснулась в душе Бруно, едва он вообразил, что может потерять Майтон, а ведь такой возможности он никогда раньше не допускал, а тут вдруг допустил. И почувствовал, что его жизнь прямо сейчас может изменить направление и больше уже никогда не вернется в прежнее русло. «Майтон», — заговорил он тихо, почти умоляюще, — «в ближайшее время мы мало что сумеем изменить. Надо потерпеть, пока дела не наладятся. Мы не можем никого больше нанять, раз у нас есть эти двое, да и платим мы им так, словно это один человек». «Они из-за одного не работают», — бросила она, но тотчас пожалела о сказанном, потому что проблема была вовсе не в боливийцах, а в том образе жизни, который они с Бруно выбрали. «Мы должны ехать и дальше вниз, по крайней мере, пока не наступит зима, а там посмотрим». «Посмотрим на что?» «Я хотел сделать тебе сюрприз, поэтому ничего не стал говорить заранее, но раз ты так ставишь вопрос...» Майтон от удивления широко раскрыла глаза и затаила дыхание. Еще вчера она восприняла бы обещание любого сюрприза от Бруно как очень хороший знак, но теперь у нее не осталось никаких надежд. А если он просто решил обмануть ее? Последние годы ей мечталось только об одном — покончить со злосчастными скитаниями с места на место, когда общаться приходилось лишь с призраками, обитавшими в этих забытых богом краях. И хотя в самой глубине души у Майтон все-таки забрезжил слабый лучик, она слишком хорошо знала своего мужа, как знала и то, что он никогда не был охотником устраивать ей приятные сюрпризы. А в нынешней ситуации любой его сюрприз и вовсе мог означать полную катастрофу. «Неужели ты хочешь сказать, что мы избавимся от этих аттракционов?» — воскликнула она с сомнением. Ведь если речь шла не об этом, то ничего хорошего он пообещать ей точно не мог. Между тем Бруно как-то разом расслабился, оживился, переменил тон, погладил жену по плечу толстыми, загрубелыми от работы пальцами и улыбнулся, скромно опустив голову. «У меня был разговор с одним приятелем, который работает в порту». «И мы откроем ресторан в городе?» «Нет, много лучше. Мы сможем завербоваться аж до следующего лета на рыболовное судно, где нужны электрик и повариха, а это как раз то, что нам очень даже подходит. Сначала на 4 месяца, а потом, думаю, и на более долгий срок». Майтон уронила вилки на стол и посмотрела Бруно в глаза, чтобы убедиться, что он говорит серьезно. Она собралась было что-то ему возразить, но почувствовала, что мир опять опрокинулся на ее плечи всей своей тяжестью. А Бруно добавил с еще большим азартом. «Там можно будет все жалование откладывать, ведь расходовать его в море не на что. И мне придется 4 месяца чистить картошку, не ступая на сушу?» «Но ты же сама хотела все переменить». «Перемените на лучшее, а не на худшее. Иногда можно будет на несколько часов сойти на берег, если позволит погода». «Да? Иногда? И где же, интересно знать? В Антарктиде?» «Что тебе не предложишь, все плохо. Ты желаешь, чтобы я поступал только по-твоему, всегда только по-твоему», — начал заводиться Бруно, но пока еще старался избежать крупной ссоры. Майтон села за стол и схватилась руками за голову. Оба молчали, и ни один не хотел первым прерывать это молчание. Они никогда еще не доходили до такой точки, все их стычки всегда завершались хлопаньем дверью, криками и даже кулаками, но только не тяжелым молчанием, таким, какое повисло сейчас. И оба словно слышали хруст и скрежет чего-то, что медленно разваливалось на куски, хотя только Майтон знал уже наверняка, что к прошлому возврата нет, и это вызывало у нее глубокое смятение и одновременно подпитывало тайные надежды. Она твердой рукой взяла черную пешку, съела ферзя, слона и 2 коней, перепрыгнув с одного края доски на другой, а потом поставила съеденные фигуры на стол. Бруно после недолгого раздумья расставил их по прежним местам. «Опять жульничаешь! Ходи снова!» Майтон повторила то же самое. «Знаешь, я играю, может, и плохо, зато честно!» — бросил он с угрозой. «А я не буду играть по твоим дурацким правилам!» Бруно вернул фигуры на доску, а когда она протянула руку, чтобы в третий раз сделать все по-своему, вскочил, как ужаленный. Бутылки и стаканы полетели на пол. Майтон невольно закрыла лицо руками, но на сей раз Бруно выбрал для атаки другой объект. Его кулак с силой опустился на шахматную доску, и фигуры рассыпались по всему вагончику, который заходил ходуном на своих ржавых рессорах. «Все это не имеет никакого смысла, так продолжаться просто не может!» — всхлипнула Майтон и стала тыльной стороной ладони вытирать хлынувшие из глаз слезы. «Это ты во всем виновата! Ты!» — закричал Бруно. Майтон перестала плакать и посмотрела на него с вызовом. А муж одной рукой схватил ее за плечо, потом свободную руку отвел назад для удара, только вот локтем угодил в деревянную полку, висевшую у него за спиной, и сбил ее. Он скривился от боли, глянул на свою онемевшую руку, но потом все-таки сумел ударить жену по лицу, хотя она и попыталась увернуться. Майтон оперлась о кухонный стол, чтобы не упасть, и в руках у нее появился огромный нож. Только это остановило Бруно от второго удара. Она поднесла нож прямо к его лицу, но сразу же отшвырнула в сторону, словно обжегшись. Оба на какое-то время застыли, глаза в глаза, а потом Майтон выбежал на улицу. Бруно неуверенным шагом кинулся было следом и несколько раз выкрикнул ее имя, при этом голос его звучал умоляюще, но все призывы растворялись в воздухе. Потирая ушиб и изрыгая проклятие, он двинулся между аттракционами, сам не понимая, куда идет, и вдруг оказался у поезда призрака. Эбер и Фредди слышали крики и уже выстроили монстров, как на парад, чтобы хозяину было на ком сорвать злость. «А вы чем тут занимаетесь? Один только я работаю с утра до ночи». «Нет, шеф, просто куклы промокли и уже завоняли. Вот мы и решили их чуток проветрить», — объяснил Эбер, державший в руках тряпку, который протирал плащ Дракулы. Бруно начал осматривать каждую, словно выбирая себе подходящую жертву. Потом принялся молотить кулаками по всем подряд и ругаться последними словами. Немного успокоившись, но все еще задыхаясь от бешенства, он сел у входа в туннель, закрыл глаза и какое-то время сидел молча, теряясь в раздумьях. Потом достал сигарету и хотел закурить, только вот огонек на ее конце появился далеко не с первой попытки. «Нет, ребята, дальше так продолжаться не может. Майтон права». «Да уж, эти уроды больше никого не пугают. То есть клиентов скорее пугаете вы, хозяин, отваживаете их своим свирепым видом», сказал Фредди, пытаясь приставить какому-то монстру оторванную руку на прежнее место. Тем временем Эбер вытряхивал желтую простыню, под которой обычно скрывалась фигура, изображавшая призрака. «Вы, хозяин, тоже стали совсем как вот этот призрак, хотя на самом деле под простыней-то хороший человек прячется. Пора вам, наконец, узреть свет и сбросить с себя все эти обманные тряпки. Пора научиться видеть Бога!» — заключил он с пафосом. Тут и Фредди подошел к Бруно, держа в руках несколько брошюр, которые протянул ему со словами. «Обычно он шепчет нам свои слова на ухо, а вот здесь они, эти слова, черным по белому прописаны». «Какой еще к чертовой матери свет?» — прорычал Бруно, отшвыривая брошюры и прислоняясь спиной к дереву, на котором болтался висельник с вывалившимся языком. «Хватит, молоть чушь! Уж как-нибудь обойдусь без вашего света, и больше ко мне не приставайте!» Теперь все трое стояли, понурив головы, и словно чего-то ожидали. «Боюсь вот только, что Майтон от меня уйдет. Но что я могу поделать? Ведь дальше так продолжаться и вправду не может», — признался Бруно с тоской в голосе. «Бабы, они все одним миром мазаны. Сами не знают, чего хотят. Только болтать гораздо, а делать никогда ничего не делает. Держите себя с ней покруче, шеф. Им нужно давать укорот, как Господь Бог велит», — посоветовал Фредди. «Да, бабы они есть бабы», — поддержал его Эбер, и все трое опять примолкли. Поговорив с ними, Бруно словно воспрял духом, опять поверил в свою ярмарку и даже почувствовал прилив энергии. Ему сразу захотелось чем-то заняться или хотя бы начать строить новые планы. Нет, не нашлась еще такая Майтон, которая помешает ему выполнить задуманное. Он вскочил на ноги, прошелся перед строем неподвижных фигур и снова принялся их осматривать. Поправлял им волосы и что-то одергивал, прикидывая, могут ли еще кому-то внушить страх лица с полустертыми и размазанными чертами. Эбер и Фредди, как обычно, стояли в конце шеренги по стойке смирно и ждали приказов. «Готовьтесь! Пора отсюда уезжать!» «Да ведь мы только что приехали!» — в один голос воскликнули братья. «Майтон права. Нет никакого смысла двигаться вниз, то есть колонии безнадежность. Надо все-таки попробовать. А вдруг нам больше повезет на сухой ферме?» «Только вот другие-то могут не захотеть к нам присоединиться. Что тогда?» — спросил Фредди. Бруно развернулся лицом к своему вагончику. «Черт с ними! Значит, дальше будем работать одни!» — отрубил он, ища взглядом жену, и крикнул. «Майтон, у меня для тебя хорошая новость. Обещаю, что больше мы вниз не поедем». Вдалеке над горной цепью мчались, как бешеные темные тучи, и ветер безжалостно трепал степной кустарник.